Поднявшись к подножью ореха, он вдруг вытаскивает из кармана бумагу величиной с промокашку школьной тетради. «А ну, прочти, что тут написано», — говорит он и протягивает мне листок. «Где ты его взял?» — спрашиваю я. «Уже догадываюсь, что это такое». «Да там в кустах висело», — отвечает он. Я читаю немецкую листовку. В ней написано, что немцы войну уже все равно выиграли, а кавказские народы, угнетенные советской властью, должны перестать бороться против немцев. В конце листовки нарисовано ружье, упершееся штыком в землю, как бы наглядно показывающее, что надо делать и тем неграмотным, кому придется держать листовку в руках. «Так что они там пишут?» — спрашивает он. «Они говорят, чтобы наши против них не воевали», — перевожу я листовку, написанную по-русски. «Ха!» — усмехается он и берет у меня из рук листовку. Он пробует ее на ощупь и, видимо, решив, что она на курево не годится, рвет ее на мелкие части и отбрасывает в сторону. Мне интересно посмотреть, как он будет влезать на молельное дерево. Он подходит к нему, берется за лозу, но, в отличие от меня, он ее ногами не обхватывает, а, упираясь ими в ствол, удивительно быстро достигает первой ветки. Тут он просит меня подать ему палку. Я ее протягиваю и с трудом дотягиваюсь до его ног. Он ее ловит и, зажав между ступнями ног, подтягивает ноги и достает палку руками. С какой-то необыкновенной, великанской быстротой он поднимается по дереву, и через несколько минут я слышу удары палки по веткам, усеянным грецкими орехами. Первые орехи падают на землю. Некоторые, уже очищенные от кожуры, другие, ударившись о землю и сверкнув своей скорлупкой, вылупляются из кожуры. Несмотря на травянистый косогор, где стоит молельное дерево, некоторые орехи катятся вниз, в глубину котловины Сабида. Я стараюсь стоять ниже того места, где падают орехи, чтобы хоть часть из тех, что катится вниз, успеть остановить. Когда дядя кончает сбивать орехи с какой-нибудь ветки и перелезает на другую, я использую этот промежуток, чтобы полакомиться вкусными плодами могучего дерева. Я выбираю из корзины самые красивые по форме орехи, самый чистый, еще мокрый от кожуры скорлупой, разбиваю их, вынимаю нежную, покрытую бледно-желтой пленкой сердцевину ореха и съедаю ее. Трудно передать, до чего это вкусно, да еще в те голодноватые времена. Я уже собрал почти полную корзину, как вдруг прямо над собой услышал голос: «Хороших вам трудов!» Рядом со мной, повыше на косогоре, стоит незнакомый мне лейтенант с двумя бойцами истребительного батальона. Они стоят чуть подальше от него и одеты в обычную крестьянскую одежду, у всех троих за плечами по карабину. Один из этих крестьян, человек лет 50 или побольше, наш дальний родственник. Раньше он жил в Чегеме, а потом переехал в другую деревню. «Здравствуйте», — отвечаю я на чуть насмешливое приветствие, исходящее от лейтенанта. «Так здороваются у нас с людьми, застигнутыми за работой. То, что я делаю, трудно назвать работой, тем более у меня полный рот орехов, и приветствие его отчасти звучит как намек на работу моих челюстей. «Как жизнь, как мама?» — спрашивает у меня бывший чегемец. «Ничего», — отвечаю я и, распахнув корзину, предлагаю: «Пробуйте». Бойцы истребительного батальона никак не отзываются на мое предложение, они даже садятся на траву, а лейтенант подходит и, взяв несколько горстей орехов, кладет их к себе в карман. Потом он вынимает из кармана два ореха и, зажав их между ладонями, без труда раздавливает один из них, выбирает оттуда нежную мякоть ядрышка, отправляет ее в рот и смотрит вверх, стараясь разглядеть сквозь ветки того, кто там наверху. «Не Сандро ли там?» — кричит он наверх. «Так Сандро и загонишь на дерево», — отвечает дядя с усмешкой. «А это ты, Расим? Пока я», — отвечает лейтенант, и новый орех ломает между ладонями. «Так это я тебя не узнал, Кезым. Не боишься, что божество тебя стряхнет с ветки?» «Нет», — смеется дядя. Наше божество своих не трогает. Вот если б ты залез... — Да я с такого дерева и без божества грохнусь, — отвечает лейтенант, посмеиваясь и продолжая есть орехи.